в дороге. Перестал холодный дождь, сизый пар по небу вьется, но на пятна нив и рощ точно блеск молочный льется. В этом чаянии утра и предчувствии мороза, как у черного костра мертвы линии обоза. Жеребящий дробный бег, пробы первых свистов птичьих и кошмары снов мужичьих под рогожами телег. Тошно сердцу моему от одних намеков шума. Все бы молча в полутьму уводила думу дума. Не сошла и тень земли, уж в дыму авины тонут, и с бодьями журавли, выпрямляясь, тихо стонут. Дед идет с умой и босс, нищета заводит повесть. О, мучительный вопрос! Наша совесть! Наша совесть.